1.9. Межполушарное взаимодействие и рисование двумя руками. Для чего и как? Многие слышали о рекомендации нейропсихологов рисовать двумя руками. Закономерно возникает вопрос: для чего? Ведь пишем мы одной рукой. Давайте разбираться. О том, что написать и как, мы думаем обеими половинками мозга. Каждое полушарие имеет специализацию, а значит, воспринимает и обрабатывает информацию по-своему. Полушария должны обмениваться этой информацией быстро, без сбоев. Иначе работа мозга не будет согласованной. У человека не будет целостной картины мира, а на письме может возникнуть, например, одностороннее игнорирование. Это когда ребенок без грубых органических поражений нервной системы пишет с середины строки, как будто не видит левый край листа. Связи между полушариями нарабатываются в течение всей жизни, в повседневной деятельности и являются основой интеллектуальных функций. Самый первый, простой, базовый уровень таких связей — двигательный. Когда через разнонаправленные движения противоположных частей тела происходит наращивание межполушарных связей. Другими словами, когда мы что-то делаем двумя руками или пересекаем срединную линию тела, то мозг контролирует движение и правой, и левой руки. По большому счету, неважно, что именно делают руки. Синхронные движения или противонаправленные — в любом случае связующая часть мозга, мозолистое тело, функционирует. Разница только в программе перекрестных движений и в контроле, в работе, которая осуществляется в корковом отделе головного мозга. Например, смена положения рук, правая вверх, левая вниз. Яркий пример перекрестных движений, езда на велосипеде, а также простая ходьба, когда правая нога идет вперед, а левая рука уходит назад, тоже к таким движениям относятся. У малыша это ползание. Идут перекрестные движения. Правая рука и левая нога вперед, затем противоположные. Те, кто наблюдал за первыми движениями малыша, замечали, какая это непростая работа. Полное поиска и новых открытий. Прокладывание новых нейронных связей. В быту мы совершаем много синхронных и противонаправленных действий обеими руками. Когда ручной труд был широко распространен, люди выжимали белье, месили тесто, косили траву, играли на баяне, доили корову. Таких движений совершалось в разы больше. Если целенаправленно заниматься развитием межполушарного взаимодействия на двигательном уровне, стоит придумывать специальные упражнения. Статичные упражнения, удержание разных поз кистей рук одновременно. Пересечение срединной линии тела руками и ногами. Одновременное движение рук в разных направлениях. Вверх-вниз, право-лево, вперед-в-сторону, вверх-в-сторону, вперед-вверх, в сторону-вниз, вперед-вниз, по кругу в противоположных направлениях. Переключение между правой и левой стороной тела. Переключение между верхней и нижней частями тела. Неприятных ощущений от упражнений быть не должно. Если у ребенка кружится голова и болит, если его тошнит от упражнений, конечно, лучше отказаться и проконсультироваться с врачом. Упражнения на межполушарное взаимодействие можно проводить отдельно, а можно включать в динамические паузы, объединяя их с кинезиологическими упражнениями, с пальчиковой гимнастикой или с ритмическими разминками. Межполушарные двигательные упражнения помогают сосредоточиться, активизировать оба полушария головного мозга, что, кстати, приводит к лучшему усвоению материала на уроке. Если выполнение определенного упражнения доведено до автоматизма, если оно дается легко и не требует контроля, то развития уже нет. Нужно придумывать новое упражнение. Развитие происходит тогда, когда выполнять упражнение трудно. Затем на базе настроенных двигательных связей происходит формирование более сложных межполушарных связей. Они помогут понять юмор, метафору, загадку, фразеологизм. Везде, где есть образ, переносное значение и скрытый смысл, необходима налаженная связь полушарий. Чтобы добраться до таких высот, мы тренируем переключение от холистической, целостной, образной, правополушарной стратегии восприятия к аналитической, структурной, левополушарной. Предлагаю варианты развития межполушарного взаимодействия на уровне зрительного восприятия и речи. Допустим, у нас есть изображение, составленное из слов. Рисунок 16. Нужно узнать изображение, форму. Для этого надо слегка отодвинуть картинку и посмотреть общим взглядом. Можно даже посоветовать ребенку не всматриваться в детали, а как бы расслабить фокус зрения. После того, как изображение опознали, предлагаем прочитать или послушать слова, из которых составлена картинка, и ответить на вопрос: на какую тему слова? Если картинку опознать сразу не удается, допустим, сначала ознакомиться со словами, обобщить их темой, после чего о сути изображения будет легче догадаться. Допустим, на картинке изображен жираф, рисунок 16b. Тема — животные жарких стран. Узнавание образа — это холистическая стратегия восприятия, работа правого полушария, а чтение, речь и мыслительная деятельность — аналитическая стратегия и работа левого полушария. Чтобы стратегии совместить, педагоги могут провести целый урок вокруг одной картинки, делить слова на слоги, выписывать только определенные слова, выстраивать развивающую речь, беседу, расширяя при этом кругозор ребенка. Пример. Детям предлагаем картинку, на которой изображены животные из жарких стран. Далее педагог выстраивает беседу. Где обитают эти животные? В жарких странах. Что ты знаешь о каждом животном? Свободный ответ ребенка. Какие у них есть особенности? У жирафа самая длинная шея. Хамелеон меняет окраску. У носорога на носу рог. У кенгуру на животе сумка. Найди название животных, состоящих из двух корней. Утконос, носорог, броненосец. Каких экзотических животных жарких стран ты еще знаешь? Муравьед, ехидна, верблюд, слон. В каких книжках и мультфильмах встречаются черепаха, крокодил, кенгуру, лев? Черепаха-тортила, золотой ключик, крокодил-гена, чебурашка, крокодил, краденое солнце, кенга и крошка-ру, винни-пух и все-все-все. Вспомни, какие животные встречаются в мультфильмах. Маугли, король лев, Мадагаскар, 38 попугаев. Поскольку мы с вами обсуждаем развитие межполушарных связей в процессе освоения письма, то нам нужны графические упражнения для двуручного рисования. Это те же двуручные движения, только на более тонком уровне и с графическим инструментом. Это дает больше контроля за работой рук и наглядную обратную связь в виде получившегося рисунка. Во время двуручного рисования развивается межполушарное взаимодействие на уровне тонких движений. Развивается процесс зрительного контроля за двумя руками и процесс двуручных действий. Расширяется поле зрения. Навык письма несимметричен сам по себе. Участие второй руки необходимо, но как опоры. Поэтому тренировать двуручное рисование нужно не ради ровного результата, а ради процесса, ради развития психических функций, которые будут влиять на движение. То есть учить рисовать двумя руками или требовать ровных и красивых линий от ребенка не надо, а тем более не надо обводить по пунктиру или рисовать самостоятельно какие-то сложные изображения. У нас нет цели сформировать навык рисования двумя руками многократным повторением. Сначала рисуем простые вертикальные или горизонтальные линии. Картинки рисовать можно, но элементарные. И лучше на чистом листе, без пунктирных линий, которые надо обводить. Попадать в линию трудно даже взрослому, а пользы в этом нет никакой. Сначала упражнение желательно делать не за письменным столом и альбомным листом, а перед вертикальной поверхностью. Это может быть доска, прикрепленный к стене ватман или рулон бумаги. Желательно, чтобы центр рабочей поверхности находился на уровне глаз ребенка, а ширина листа примерно соответствовала размаху детских рук. Сперва пробуем провести линию или нарисовать узор каждой рукой поочередно. Рисунки 17-18. Затем можно переходить к основной программе двуручного рисования, которая состоит из четырех пунктов. 1. На первом этапе направление движения обеих рук, слева направо, то есть так, как мы обычно пишем. 2. На следующем этапе движения в противоположном направлении, то есть справа налево. 3. На третьем этапе от краев в центр. 4. И на четвертом этапе из центра направляем движение в противоположные стороны. В такой последовательности проводится работа над каждым орнаментом. Спешить осваивать новые узоры не стоит. Лучше отрабатывайте один узор, пока это не станет слишком легко. По мере того, как рисование на доске становится более уверенным, можно переходить на горизонтальную поверхность, за стол. Можно будет ограничиться скромными размерами нелинованного листа А4. Малышам стоит подольше рисовать на вертикальной поверхности. Школьники переходят к горизонтальной плоскости быстрее. Чтобы сохранить мотивацию в таком непростом занятии, как двуручное рисование, лучше всего руководствоваться неким сюжетом. Абстрактные узоры детям не интересны, поэтому их работоспособность и старания быстро угасают. Исключение — единообразное движение каким-нибудь необычным инструментом, например, рисование кругов карандашом с многоцветным грифелем, дает очень интересный художественный эффект. Я рисую две восьмерки влево-вправо в две руки. Получаются ровнее непослушные штрихи. Раз и два себе диктую, раз и два твержу под нос. К обучению, похоже, подключается гипноз. Ксения Ломакина. Рисунок 19. Двуручное рисование кругов. А. Круги двумя руками. Возьми карандаши в обе руки. Поставь руки на локти и согни запястье. Поставь карандаши в центр листочка и начинай рисовать круги, многократно повторяя линии. Обрати внимание, что опора на локте, работают запястья. Направление рисования нужно менять. Б. Теперь положение руки, как при обычном письме. Рисуем маленькие кружочки правой и левой рукой во всех свободных местах листа. Рисунок 20. Двуручное рисование восьмерок. Восьмерка горизонтальная двумя руками. Возьми карандаши в обе руки. Опоры на локте нет. Начинаем из центра будущих восьмерок. Многократно повторяем линии, меняем направление рисования. При дефиците межполушарного взаимодействия можно наблюдать слишком медленный темп графической деятельности, письма в частности, одностороннее игнорирование, трудности в ориентировке на листе и строке, зеркальность букв, наличие синкинезии, содружественные непроизвольные движения, трудности распределения внимания. При перечисленных трудностях стоит включить в работу систему упражнений на улучшение межполушарного взаимодействия. Польза двуручного рисования в том, что у ребенка актуализируются межполушарные связи, а импульсы начинают передаваться быстрее и качественнее. Это неминуемо отразится на разных видах деятельности, в том числе на целостном восприятии картины мира, на умении быстро обрабатывать информацию. Заодно улучшится скорость и качество, точность графических движений.